Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Чаще всего мы опаздываем. Опаздываем и стараемся обсуждать актуальные темы тогда, когда страсти более или менее отшумели, и остается время для психологических, для психологических разговоров, для того, чтобы подумать. Вот, наверное, поэтому я только сейчас решился поговорить о теперь знаменитом на всю страну панк-молебне в храме Христа Спасителя в Москве, который 21 февраля 2012 года провела группа Pussy Riot, так они себя называют. В общем, хулиганская эта история вызвала целый общественный раскол. И раз вызвала, значит, она попала куда-то в достаточно больное для нашей души сегодняшней, для ее состояния места. И вот об этом болезненном состоянии души мне бы и хотелось сегодня поговорить по телефону 495-956-1514, постоянному телефону программы «Серебряные нити» и «Радио России». В частности, у нас в студии, между прочим, раздаются вот такие вопросы. Геннадий Александрович, кажется, я к вам обращаюсь по такому вопросу. Вот сейчас идет осуждение женщин, которые ворвались в храм Христа Спасителя, там, значит, это, танцевали неприлично, спели тоже самое вульгарно. Я вот какой вопрос. Почему в прессе и вы не осуждаете, не даете им слова? Или через корреспондентов, или им лично. Почему они это сделали? Какие причины? Привет, Владимир Васильевич, Тула. Ну, вот этот вопрос традиционный для нашей программы. Я и хочу адресовать всем нашим радиослушателям. Ну, довольно затруднительно. Наверное, сейчас будет брать интервью у самих девушек по той простой причине, что трое из них, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, задержаны, их обвиняют в хулиганстве. Девушки находятся под стражей, две из них являются матерями-одиночками. Ну, как-то у нас, в общем, не учитывают, что подозреваемые воспитывают детей. Кроме того, вот 18 марта разразился еще один скандал. В православных храмах Москвы, по информации «Известий» и целого ряда других СМИ, верующих призвали поставить подписи под письмом, выражающим возмущение панк-молебном феминистской группы, и направить это обращение к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке. Российские верующие, согласно вот этому обращению, возмущены тем фактом, что видеоролик со скандальной акцией по-прежнему находится в интернете, а текст песен активно цитируется в СМИ, что, по мнению заявителей, свидетельствует о продолжении экстремистских действий против православных верующих России. Просим вас установить и привлечь к уголовной ответственности по статье 282 УК всех лиц, причастных к организации, проведению акции и распространению в СМИ и интернете материалов и информации о кощунственной акции с целью возбуждения религиозной ненависти и вражды, унижения человеческого достоинства по признаку отношения к религии. Ну, в общем, информация разная. Кто-то говорил, что теперь уже говорит, что не было таких писем. Однако, обратите внимание, это не просто призыв судить, это еще, кроме всего прочего, и такая, в общем, вот если со стороны наблюдать, попытка давления на суд. Поэтому я хочу сегодня спросить наших радиослушателей, что же все-таки с нами происходит, с обоими сторонами, враждующими, с группой девушек, которые считают себя панк-рок-группой. Ну, в общем, если честно, я небольшой поклонник панк-музыки, но, тем не менее, я считаю, что это большая, очень интересная музыка в рамках рока. И, в общем, к року-то, конечно, к панк-року их, с позволения сказать, музыка отношения не имеет. Я просто хочу сразу обозначить эту позицию. И это тоже странный и загадочный феномен. Почему такие поступки совершают они, и почему на них так реагируют верующие? Это же ведь тоже величайшая загадка. Ваше мнение по телефону 495-956-1514, постоянному телефону программы «Серебряные нити». Мы работаем постоянно вместе с сайтом www.serebniti.ru. На этом сайте тоже вы входите на сайт, нажимаете кнопку «Форум», там на первой странице мини-чат, там можно оставлять свои мнения, отзывы, вопросы. В общем, все, с чем вы захотите обратиться к программе. 495-956-1514. Я не очень в стиле нашей программы «Музыка панк-рока», и поэтому в качестве музыкальных иллюстраций я решил сегодня поставить полную инверсию ситуации. Все наоборот. Ну, в 60-х годах классические певцы были возмущены невероятной популярностью, в общем, примитивной музыки Битлз, музыки хиппи и всей той музыкой, которой, кстати, мы, старшее поколение, восхищались в юности. Поэтому решил вспомнить традицию нашей передачи, традицию каверов Битлз, потому что одна из известнейших оперных певиц 60-х годов однажды записала в пику всем битлам на свете каверы на тему битловских песен, где поиздевалась над битлами всласть. Я вот думаю, что если бы что-то похожее в отношении современной популярной музыки смогли бы спеть классические певцы и верующие, наши отношения стали как бы проще. Ну вот, отношение к девушкам из 60-х годов прошлого века. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much, it makes you sorry. Still you don't regret a single day. A girl. Girl. When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. A girl. Girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Girl. Girl, oh girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh. Эх, как было бы хорошо, если бы мы что-то похожее попробовали спеть в классической манере в ответ на всякие музыкальные провокации. Владимир Васильевич, с которого началась передача, в общем, не прав, потому что в действительности у девушек взяли огромное количество интервью, у них есть сайт в интернете, и там, в общем, все позиции изложены довольно ясно. Смысл, собственно говоря, именно в провокации, именно в выступлении на границе, где-то в местах, где это запрещено, потому что нет смысла выступать там, где разрешено, тебя никто не услышит. А потом возникает, это я цитирую их интервью, а потом возникает дискурс. Дискуссия, общественное обсуждение – это очень важно. Это половина нашей работы. А мы только толчок. Вот как выглядит их собственная позиция. И надо вам сказать, что, в общем, эта позиция, по большому счету, боюсь обидеть всех, но по большому счету одна из главных позиций современного искусства. Марсель Дюшан в 60-х, тех же годах, откуда звучит сегодняшняя странная оперная панк-каверы «Битлз», вот оттуда тогда Марсель Дюшан, который был первым человеком, художником, который выставил в музее унитаз, ну, точнее говоря, писсуар. Чем, обратите внимание, вызвал спор, поскольку до сих пор спорят, является ли его писсуар произведением искусства или нет. И как бы, мало того, он, цена реального писсуара за эти годы стала такой, что, наверное, даже если его вырезать из цельного алмаза, все равно он будет дешевле. Вот, собственно говоря, примерно то же самое, собственно, делают и девочки. Они провоцируют. Ну, я не стану говорить вещи, которых огромное количество, наверное, сейчас звучит и в интернете, и в средствах массовой информации. Во-первых, в строгом смысле этого слова, никто же именно не определял, как именно имеет право человек молиться Богородице. Поэтому, как бы, вот собственного богохульства-то и не было. А вот что такое чувство верующих, и каким образом их можно оскорбить, наверное, заслуживает отдельного и очень большого разговора. Ну, хотя бы потому, что все понимают, что принцип «не судите, не судимы будете», он является одним из главных принципов Нагорной проповеди, и цитировать его подробно, я думаю, даже не будет. Да, напомню, может быть, предостережение псалмопевца Давида, который предупреждал, что лишь тот может пребывать в жилище Божьем, кто не принимает поношения на ближнего своего. Вот, вам не кажется, что мы вообще всю жизнь живем в поношениях? И что вот эти самые поношения каким-то образом стали главным в нашей жизни? Причем я сейчас, я говорю ведь про обе стороны процесса. И про провоцирующих хулиганок панк-рока, и про, как бы, вполне достойный, вполне к лицу этим же хулиганкам точно такой же ответ людей, которые считают себя православными. Как-то мы что-нибудь еще умеем, кроме как поносить друг друга? Вот ведь главный вопрос. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Здравствуйте. Вы знаете что? Я человек верующий, но у меня особая вера. Я считаю, что в первую очередь надо делать добрые дела. И я хочу сказать, что Христос, Он простил своих убийц, хотя им этот самый, на кресте простил, понимаете как? А девочки, хотя Пилат предупреждал, и Пилат, и жена его говорила, что он невиновен, отпустите ее, я вам отдам этого там разбойника. а его распяли. Понимаете, распять он простил. Девочки, как я понимаю, они поддались общему ажиотажу. Я вот, например, тоже грех, конечно, сейчас пост идет, я осуждаю Немцова и других вот подвижников. Спасибо большое. Ну, в общем, суть-то, наверное, все-таки сегодня не в Немцове. Есть у меня такое подозрение. Проблема заключается в том, что, вот обратите внимание, это тоже некие очень характерные вещи. Вот Валентина Николаевна говорит, что у нее особая вера. Но не комментирует, в чем ее особость. Так вот, у меня такое впечатление, что вместо христианства мы с вами живем в мире какой-то совсем особой веры. Я хочу сказать, что вообще провокация наподобие той, которая произошла в храме Христа Спасителя, действительно является странным очень свойством современного искусства по той простой причине, что, смотрите, девушки, ну, надо же признать, добились полного успеха. Правда? Вот они получили известность, по крайней мере, как минимум всероссийскую. А вот эти письма, которые были написаны в которым призывали в православных храмах, нашли ответ в письмах, между прочим, в интернете. И в интернете несколько тысяч молодых людей написали примерно. Я могу найти цитату, ну, просто потеряем время. Написали примерно следующее. А вот есть у меня даже полный текст. Я такой-то, такой-то полностью одобряю молитву «Пуссериот» в храме Христа Спасителя. Требую возбудить против меня уголовное дело по статье 282 УК. Больше 10 тысяч такого рода сообщений появилось. И, как бы, конечно, это в основном сообщения от молодых людей. Здравствуйте, Тихон. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот в этой истории удивляет то, что... Тихон, вы из Самары, да? Да, осуждают этих женщин, но не говорят о причине, которая побудила их выступить, и не говорят о содержании их выступления. Ведь, понимаете, если касаться содержания, то это было выступление против известного кандидата в президенты. А ну, это... понимаете, я вот что хочу, на что обратить ваше внимание. Ну... Ведь это же было не единственное выступление против кандидата в президенты. Да, но это не было выступление это против во-первых. Церкви, не во-вторых, было выступление против верующих. Да, во-вторых, это выступление имело форму молитвы. А вообще говоря, особенно к Богоматери. Русский человек имеет право молиться к Богоматери, собственно, о чем, вот о том, о чем, собственно, то, что его, о том, что его беспокоит. Не существует, как бы, запретов о том, что можно просить у Богоматери. Вы здесь еще, тихо? Да, понимаете, видите ли, это была не хулиганская акция, как у нас это представили, это была общественно-политическая акция. А про это не говорят. Понимаете, тут имеет место такой пропагандистский перекос, причем сознательный перекос, уход от сути явления. Понимаете, какая штука? Ведь проблема заключается в том, что это даже и не так важно. Я не думаю, что это была общественно-политическая акция или политическая акция. Это была акция провоцирующая. Это была, собственно, типичная акция, типичный перформанс современного искусства, который, повторяю, закончился полным успехом. Вот когда мы говорили в передаче о творчестве, я все время вспоминаю одну и ту же. В некоторой степени, да, с точки зрения Beatles, вот те каверы, которые я сегодня ставлю в музыкальных паузах, тоже, как бы, ну, о них кричали, как о кощунстве, как о провокации, позорящих и оперную сцену, и Beatles. Но дело не в этом. Дело в том, что, ну, как сказать, как только Хрущев объявил современное искусство все скопом, поэзию, там каких-то прозаиков, художников, в первую очередь художников, хулиганами, это же его слово, он сказал, ну что это, разве это искусство, это хулиганство какое. Как вам сказать? Вот... Ну, так же, как помните, обменяли хулигана на Луис Карвалана. Да. Но эти... И мы-то все были, правда? Хулиган же, это же. Да, и все так называют, вот все прогрессивные люди 60-х годов, ну, там, я не знаю, битники, стиляги сначала, потом битники, потом длинноволосые хипари, в общем, чувствовали себя хулиганами и были хулиганами, правда? Ну, как бы... И каждое появление с длинными волосами было... В тюрьму хоть не сажали. Ой, и сажали тоже. Как бы, смотря с каким упорством, да, это же есть такой замечательный термин, и в психиатрии он до сих пор сохраняется, между прочим. Это, что человек не может приобрести опыта. Его раз поймали в милицию, постригли. Два поймали в милицию. Там приводы, помните, считали в милицию? Да. Там после третьего, четвертого привода сажали. Ну, тоже так, за хулиганство, в общем, на 15 суток сначала. Опыта не набирается. Ну, вот, в сущности своей, да, вот я как передача о творчестве пытался объяснить, что самое первое детское творчество – это протест, умение сказать «нет». Точнее говоря, не умение, а первое «нет». То, что я не приемлю, пусть даже шерстяные колготки, это... То, что я говорю от своего имени. Вот как бы так получилось, поскольку все-таки они ведь считают себя панк-рок-группой. Ну, знаете, Михаил Ильич, я подведу итог. Угу. Подводите. Надо рассматривать это явление в его сути. Это общественно-политическое акция, а не хулиганство. Не ну, надо с этим позиции ходить. Я считаю, что здесь это... нет разжигания политической или какой-то социальной розни. Это неправда. А что вот. Тут есть? Я такая, думаю, есть что ли... русской православной церкви надо... А какая, тогда... а какая тогда политическая общественная акция, направленная на что, если не на разжигание? Направлена на то, чтобы Богородица вразумела бы этого самого кандидата в президенты отказаться от своих... президентских амбиций. Тогда это не общественно-политическая акция. Они говорят чистую правду. Следовательно, это молитва. Спасибо большое, Тихон. Здравствуйте, Тамара Геннадьевна. Добрый вечер. Слушаем вас. Как верующий человек, со своей стороны предлагаю помолиться. Чего сделать? Помолиться. Если мы истинно верующие люди... то судить может нас только Бог. Это мое мнение. Тогда каким образом, Тамара Геннадьевна, у истинно верующих людей появляются призывы к вражде? Я вообще вот, для меня это просто какой-то... Я точно не знаю, но насколько я тоже поняла вас, что это была молитва. Ну, я действительно, так... сказать, какой может быть молитва в церкви, может сказать только Христос. Что он писал по этому поводу? Можем мы ответить на этот вопрос? Нет. Ну, как известно, я всегда Василия Розанова в таких случаях вспоминаю, что если бы Христос же был Богом, это значит, что если бы у него такое желание возникло, он бы взял папирус, стело и написал бы на нем догматическое богословие. Но догматов он нам не оставил. А вот заповеди любви... оставил совершенно точно. И для меня величайшей загадкой является одна очень простая вещь. Почему же вместо этих заповедей... Ну, вот, да, вот, вот как бы... Ну, не любила оперная певица Битлз. Взяла, исполнила их песни в своей манере, показав, в общем, всю противоречивость мелодики с ее точки зрения существующую. Ну, пришли девочки в церковь, не понравилось верующим, как они молились. Ну, не понравилось. Ну, выслушали молитву, сказали, ну, теперь вот мы с вами помолились, теперь пойдемте вы с нами помолитесь. Как бы мы вас послушали, теперь вы нас послушайте. Но этого не происходит. Происходит только одно – судить. Ну, давайте, наверное, послушаем все-таки еще одну коротенькую музыкальную паузу. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I never have done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Серебряные нити. Есть страшные вещи, которые, ну, для меня откровенно страшные. Вот что пишет в сети Александр Дугин, когда-то глубоко уважаемый мной философ, социолог. Цитирую. «Они заслуживают, наверное, сожжения на костре. Они инструмент дьявола. Если их не скроют лет на 10 от глаз оскорбленных православных людей, им придется пострадать. Поэтому власть поступит гуманно, если их посадят». Александр Дугин, социолог и философ. Есть у нас один звонок, который я не очень хотел ставить, потому что он очень болезненный. Но мне кажется, что в нем очень много правды, поэтому поставлю. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. На всех каналах только и было разговоров, что про этих девчонок из Пуссерат. И при этом удивительным образом никто не сказал о сути происшедшего. А суть вот в чем. Сегодня все население России четко разделено на три сорта. Первый сорт – это верующие. Это самые правильные люди, самые нежные и трепетные. Их чувства оскорблять нельзя. Вот спели песенку в церкви, и вся страна на уши встала. Второй сорт людей – это неверующие. Это люди грубые, злые и вообще дебилы. Их чувства оскорблять можно, сколько угодно. И третий сорт – это люди с коммунистическими идеалами. Люди, посмевшие сохранить свои убеждения вопреки указаниям сверху. Образ Ленина – это была святыня для нас и для двух поколений наших предков. Сильно подозреваю, что девчонки Пусси спели в церкви песенку для того, чтобы показать, что если вы так обращаетесь со своими святынями, то это значит, что у вас вообще нет никаких святынь, никаких убеждений и никакой веры. Вся ваша святыня – это бабло. Ну и еще власть для тех, кто сверху. Ведь еще всего 20 лет назад в более-менее образованном обществе говорить о Боге было почти неприлично. Над редкими верующими посмеивались. Да и посмеивались как-то смущенно. И вдруг в одно мгновение, по указанию сверху, стыдное стало святым, а святое стало стыдным. Да такие превращения только под гипнозом возможны. У вчерашних верховных коммунистов еще партбилет не остыл. Они уже по церквям подсвечниками работают. Верующие. А слезы дышат от умиления. А нижние будут верить в того, в кого им верить велят. Хоть в Ленина, хоть в Иисуса, хоть в Барабашку, хоть в Чебурашку какого-нибудь. И искренне будут верить. И еще будут обижаться. Но мы же теперь прозрели. Теперь-то у нас вера правильная. А велят, так они опять прозреют в нужную сторону. Настоящая вера и настоящее убеждение им не по карману. Не по карману души. Все их убеждения называются некрасивым русским словом приспособленчество. Потому и подняли визг новые верующие, то в девчонках пусть себя как в зеркале увидели. Девчонки-то похожи, гораздо чище и честнее. Молодцы девочки. Надо им объявить благодарность за занесение в личное дело, а не судить их. Уже давно никаким умникам и никаким философам не удавалось показать народу Богоносту его истинное лицо. Девочки-вагины, как зеркало русского общества в 2012 году. И последнее. Есть какая-то издевательская, изощренная, извращенная ирония в том, что русский народ, предавший свое государство и свои идеалы, кинулся именно в христианство, в религию, подробно рассмотревшую и осудившую предательство, в религию, создавшую образ предателя Иуды, который стал нарицательным у всех народов. Ну, болезненный звонок, противоречивый и со слезами, как видите. Я просто вот хочу сказать, Вероник, что не, под гипнозом такого не получится. Для этого человек должен в какой-то самогипноз войти. И не сейчас все это началось, потому что, ну, например, русская «Черная сотня», я имею в виду 19 века, она же тоже считала себя, ну, самыми православными на свете. Хотя, конечно же, в Новом Завете вы нигде не найдете указаний на то, что нужно искать и уничтожать врагов. Наоборот, вы найдете только слова о том, что нет больше ни эллина, ни иудея. Как бы вот эти слова слышать мы никогда не умели. И вообще мы почему-то все время в поступках, не знаю, в общественном транспорте, на работе. Так часто руководствуемся, извините, ненавистью. Хотя, в общем, считаем, что мы принадлежим религии любви. Но ведь действительно эпатажные хулиганские выходки в юности для нас являлись чем-то вроде психологической инициации. Разве нет? Разве мальчишка считался своим, если он был всегда и абсолютно правильным? Ну и, конечно, ну как не вспомнить историю о том, как фарисеи и книжники привели к Христу женщину, взятую в прелюбодеяние? Да? Мы же о девочках, которые в том числе устраивали акции, связанные с прелюбодеянием, и, искушая его, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Что ты скажешь?» На что все помнят, Христос ответил им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И заканчивается этот фрагмент, во-первых, тем, что Господь сказал ей: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот этого как раз то, что мы не просто мучительно сказать не умеем, а то, что мы мучительно сказать друг другу не хотим, поскольку... Ведь самое страшное, о чем говорит Вероника, мы же действительно предаем свое прошлое. Мы не умеем искать в нем хорошего и нужного и принимать этого хорошего и нужного в какое-то свое время. Мы не можем самим себе порой сказать: «Иди и впредь не греши». Уже не говорю о том, что мы ничего такого... как бы даже и не собираемся говорить другим. Хотя вот этот вот эпатаж, продуманный как акция или непродуманный, он же ведь в действительности, конечно же, есть у нас в крови. Но как-то узнавать себя мы совершенно не умеем. Мы почему-то, как будто мы оказались в сугубо католическом средневековье, похоже, собираемся зажечь прямо костры инквизиции. Или они у нас все время горели, Или нужно все-таки каким-то образом, не знаю, действительно проспать какое-то время, как в песне Талькова, да, я воскресну и вернусь на день рождения страны, вернувшейся с войны. Мы когда-нибудь вернемся с этой войны или нет? Почему люди, которые считают себя православными, умеют только судить? Мне иногда кажется, что люди приходят, ведь поиск врага — это что-то такое прямо противоположное. Это вот из области того, о чем говорила Вероника. Поиск врага — это, собственно, главный принцип сталинской политики. Правда, перманентная революция, кругом враги. Если враги не сдаются, их уничтожают. У меня впечатление, что, не знаю, может быть, свидетельство о крещении, что ли, становится чем-то вроде партбилета. Или он, правда, у нас в крови, и мы не умеем чувствовать вот эту разницу между сталинскими лозунгами и православием. Я при этом, поймите меня правильно, я не знаю, это может быть самое важное. Вряд ли, конечно, девушки слушают эту передачу. Вся, у них есть тоже своя беда. И эту беду очень знают хорошо у нас в стране состарившиеся хулиганы, те же состарившиеся битники, стиляги, хипари, которые могут только вспоминать. А вот там, помните, был скандал в ДК железнодорожника. Ну, я вспоминаю первое, что приходит в год. Так вот я устроил этот скандал. Как бы все равно для того, чтобы быть искусством, мало провокации. Им-то тоже необходим интерфейс с заботой о людях, потому что если этого интерфейса есть совсем, его нет совсем, а есть только ненависть, неважно, там, направленная у них там на мужчин, которых они в песнях призывают воспитывать, или еще на что-то. Так вот, если смысла в протест не вкладывается, то культура все равно не принимает. Нельзя ограничиваться только подростковым «нет». Нужно пытаться наполнять это «нет» смыслом, содержанием, да, заботой не только о своей известности, но и о тех людях, которые как бы тебя слушают. Мало призыва к революции. Нужно ведь, чтобы эта революция происходила ради чего-то. И вот этого, это ведь на самом деле болезнь. Такие состарившиеся мальчики. У нас же есть славные феномены. Например, православные байкеры. Я до сих пор, у меня просто глаза становятся квадратными от этого странного, несочетаемого сочетания. Я думаю, те, кто знают, кто такие байкеры, как бы, ну, в своей байкерской культуре, они меня поймут очень легко. Да, там, когда православные, напоминая, простите меня, ради бога, события в совершенно другой стране в конце 30-х годов, вдруг жгут книги с Гарри Поттером, или вдруг выходят псевдофилософские тексты, в которых выясняется, что нет хуже врагов у русского народа, чем Лев Толстой и Мартин Хайдеггер. Понимаете, какая штука? Это ведь то же самое. Некоторый протест, детский, подростковый, абсолютно не наполненный никаким смыслом, в том числе не наполненный смыслом Нагорной проповеди Нового Завета. Мы будем все учиться вкладывать какой-то смысл в свои поступки? Или мы будем разжигать цивилизацию вражды, и опять появится черная сотня, которая кого-то будет жечь на кострах, причем, обратите внимание, под руководством философов. Может быть, стоит все-таки вспомнить, ну, может быть, Ветхий Завет, может быть, слова брата Давида Илиава, который говорил: «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, и ты пришел посмотреть на сражение». Наверное, просто это надо учиться видеть в себе и в других тоже, вот в таких историях, и учиться все-таки понимать их внутренний смысл. Ну вот, спасибо за то, что вы были с нами. Давайте попробуем поговорить в следующую среду в программе «Серебряные нити». Знаете о чем? О стойкости, о том, как сохранить себя, как устоять против внезапных перемен мира. В сегодняшней психологии, наверное, это еще называют стрессоустойчивостью. Спасибо всем. Спокойной ночи. Born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all on board, many more of them live next door. And the band begins to play as we live a life of ease. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.